«Брось пушку, сука, или я ее пристрелю!» — закричал Бурый, буквально вдавив дуло в висок заложницы. Но Оленюк понимал, что если подчиниться этому приказу, то несладко придется не только ему, но и всем пассажирам, которые окажутся во власти этого озверевшего ублюдка. Поэтому сыщик стал осторожно приближаться к угонщику, решив в крайнем случае пожертвовать заложницей, но спасти всех остальных. «Стой, Легаш, стой!» — завопил пуще прежнего Бурый. Оленюк остановился, но не потому, что решил внять совету угонщика, ему надо было прицелиться. Копна волос женщины закрывала голову Бурова, поэтому попасть в него было проблематично. Но он ждал, когда угонщик выглянет, чтобы оценить ситуацию. Однако Бурый был слишком хитер, чтобы так глупо подставляться. Поэтому он решил действовать на опережение, причем надеясь на удачу. Он резко перенаправил пистолет от виска женщины в сторону сыщика и нажал на курок. Последовал выстрел. Пуля пролетела в нескольких миллиметрах от головы Оленюка и пробила обшивку самолета чуть выше иллюминатора. И в ту же секунду из салона с оглушительным свистом стал уходить воздух. Сразу после этого зажглись аварийные лампочки и сверху на пассажиров свалились кислородные маски. Люди стали лихорадочно хватать их и одевать на лица. Допрыгался, легавый, всем крандит настает. Не скрывая злорадства, закричал Бурый и снова нажал на курок. И еще одна пуля пробила обшивку самолета, на этот раз в метре от первой пробоины. И тут в дело вмешалась женщина. Она локтем так саданула угонщика в живот, что тот согнулся пополам. Увидев это, Оленюк бросился к Бурому и собирался уже разрядить в него всю обойму, но вовремя одумался, еще одну случайную пробоину самолет бы просто не выдержал. И тогда сыщик стал наносить пистолетом удары по телу угонщика. В это время со своего места вскочил Ткачук и подбежал к первой пробоине. В руке у чекиста был журнал «Аэрофлот», который он использовал как заплатку, приложил к пулевому отверстию. То же самое сделал и другой чекист, заткнув второе отверстие газетой. А экипаж, получив сигнал экстренной тревоги, начал немедленное снижение самолета из-за внезапно наступившей разгерметизации салона до отметки в Z1000 метров. Тем временем Оленюк ударом пистолета в голову отбросил Бурова назад. Однако рука угонщика не выронила оружие, и его дуло оказалось на уровне груди сыщика. Еще мгновение, и новый выстрел должен был завершить земную жизнь старшего инспектора киевского УГРа Власа Оленюка. Но тот оказался проворнее. Его палец лег на курок чуть раньше, чем это сделал угонщик. В следующую секунду раздался бесшумный выстрел, который упредил выстрел Бурова буквально на доли секунды. Пуля угодила террористу в глаз, вышла через затылок и пробила обшивку туалетной комнаты, которая находилась в передней части фюзеляжа. Часть вторая. Под колпаком у КГБ. 11 октября 1973 года, четверг, Москва, площадь Дзержинского, КГБ СССР, кабинет Юрия Андропова. Бесков всего один раз бывал в здании КГБ на бывшей Лубянке. Это случилось давно, еще в середине 40-х, когда его, и еще нескольких динамовцев, принимал сам Лаврентий Берия, большой поклонник футбола и куратор динамовского общества. Поэтому, когда ему по телефону сообщили, что с ним хочет встретиться председатель КГБ СССР Юрий Андропов, Бесков удивился, вроде бы, поводов для такого разговора не было. Но чуть позже, по размышлении, Бесков догадался, чем может быть вызвано это приглашение. Разговор с генералом Богдановым давал пищу для того рода мыслей. Поэтому, отправляясь на эту встречу, тренер постарался выглядеть как можно более солидно. Он облачился в свой парадно-выходной костюм, купленный им в Испании в мае 1972 года, когда его «Динамо» играло там с Глазго Рейнджерс. И хотя та поездка закончилась неудачей, однако на костюм те негативные впечатления не распространялись. Он был самым любимым в гардеробе Бескова. Да и супруге его он тоже нравился, а она знала толк в одежде. Поэтому, собирая мужа на встречу, Валерия Николаевна пошутила. В этом костюме тебе не страшны даже подвалы Лубянки. На что супруг ответил: «Типун тебе на язык, Лера». В назначенное время за Бесковым заехал посланец от Андропова, подтянутый мужчина в строгом костюме, который проводил его вниз, где их поджидала новенькая «Волга ГАЗ-24». На ней они быстро доехали с Садовой Триумфальной до площади Дзержинского и вошли в подъезд номер 1. Затем они на лифте поднялись на 3-й этаж, где располагался кабинет Андропова. Миновав приемную и первую дверь, Бесков очутился в небольшом тамбуре, где имелась 2-я дверь, именно она и вела в просторный, метров 40, кабинет. В конце его стоял стол, за ним сидел человек в очках, в котором вошедший сразу узнал Юрия Андропова. При виде гостя тот поднялся со своего места и быстрым шагом бодро преодолел расстояние до двери. Пожав руку гостю, хозяин кабинета предложил ему сесть на один из стульев в начале стола, а сам вновь уселся в свое кресло. Вскоре секретарша принесла им на подносе чайник и две вазочки, в которых лежали сушки и печенье. «Прошу вас, Константин Иванович, угощайтесь», — предложил Андропов, собственноручно разливая чай по чашкам. «Спасибо, Юрий Владимирович, но я дома уже успел позавтракать», — ответил Бесков. «Но от чая не откажусь, он у вас так ароматно пахнет». «Это потому что он особенный, женьшеневый», — улыбнулся Андропов. «И, кстати, весьма благотворно сказывается на мужской силе». Бесков пригубил из чашки напиток и нашел его весьма вкусным. А Андропов, вернувшись на свое место, спросил: «Вы догадываетесь, зачем я вас к себе пригласил?» «Видимо, не только для того, чтобы угостить чаем, он у вас, кстати, восхитительный. Думаю, речь пойдет о нашем футболе». «Правильно думаете, о нем родимом. И ваша кандидатура на роль собеседника возникла не случайно. Во-первых, кто лучше вас разбирается в предмете разговора, а во-вторых, вы человек честный, поэтому говорить будете на чистоту. Надеюсь, это будет взаимно», — ставя чашку на блюдце, произнес Бесков. По губам Андропова пробежала легкая улыбка, начало беседы шефу КГБ явно нравилось. «По словам генерала Богданова, вы, Константин Иванович, недавно вернулись из очередной инспекционной поездки в глубинку», — продолжил свою речь Андропов. «А всего такого рода деятельностью вы занимаетесь уже ровно год. Отсюда вопрос: какие болячки нашего футбола вы считаете самыми серьезными?» «К сожалению, как здесь, так и в регионах, самая серьезная проблема для нашего футбола – это вмешательство в его деятельность вышестоящих товарищей». «Вы имеете в виду кого-то конкретно?» «Нет, я говорю об общей картине. Наш футбол давно подпал под пяту большой политики и вязнет в этом болоте все глубже и глубже». «Постойте, но без поддержки властных структур наш футбол не сможет развиваться», — удивился Андропов. «Я не против поддержки по спортивной линии, она необходима. Но речь идет о политических игрищах, где футбол всего лишь инструмент в руках политиков». «Смелое заявление», — покачал головой шеф КГБ. «Вы же сами предложили разговор на чистоту, вот я и стараюсь. К тому же, как я понял, кроме меня вам это никто больше не скажет. А ситуация весьма тревожная. Вы посмотрите, что творится на финише этого сезона, какие подковерные игры ведутся между армянскими и украинскими товарищами в попытке завоевать золото чемпионата. А что творилось в прошлом году, когда чемпионом стала Заря из Ворошиловграда? Там же все были против всех. Вы только подумайте, до чего дело доходило. Высшее украинское руководство по сути объявило войну одному из своих регионов, чтобы его команда не стала чемпионом. А когда этого не произошло, в данный регион была отправлена прокурорская проверка с целью наказать строптивцев. Но там действительно были выявлены серьезные нарушения, в том числе и уголовного порядка», — внес свою поправку в рассуждение тренера Андропов. «Но такого рода нарушения у нас происходит повсеместно. Что, здесь, в Москве, за футбольными клубами не стоят влиятельные люди и не субсидируют их с нарушениями финансовой дисциплины? да сколько угодно. Или, может, в республиках происходит что-то иначе. Абсолютно то же самое, что было выявлено в Ворошиловграде. Только там людей посадили за решетку, а в других местах тишь да гладь, да божья благодать. Значит, это, по-вашему, болевая точка нашего футбола? Спросил Андропов. И не только футбола, всей нашей системы, с жаром воскликнул Бисков. Ведь футболисты видят, какие подковерные битвы ведут между собой руководители их регионов и невольно перенимают их поведение. За последние несколько лет количество дисциплинарных нарушений во время матчей выросло в геометрической прогрессии. Если 10 лет назад драки футболистов друг с другом на поле были редчайшим явлением, то теперь это становится традицией. Да что там футболисты, уже и судьи не жалеют. А ведь раньше это было немыслимое дело, поднять руку на судью. К сожалению, некоторые наши арбитры сами виноваты в подобных эксцессах, заметил Андропов. Например, мне рассказывал Гейдар Алиевич Алиев, что у них на футбольных матчах, если зрители видят, что судья вынес какое-то несправедливое решение, они дружно скандируют одну фамилию – Андзюлис. Знаете почему? Конечно, знаю, этот судья 6 лет назад засудил бакинский «Нефтяник» в полуфинале Кубка СССР. С тех пор его фамилия в Азербайджане стала нарицательной и обслуживать тамошние матчи его уже не приглашают, боятся за его здоровье. Ретроспекция, 16 сентября 1967 года, четверг, Москва, стадион имени В.И. Ленина, матч ЦСКА, «Нефтяник». В том году бакинские футболисты весьма успешно выступили в регулярном чемпионате СССР, заняв 5-е место. Поэтому никто не удивился, когда бакинцы одного за другим обыгрывали своих соперников и в матчах Кубка СССР. Как итог, «Нефтяник» вышел в полуфинал, где его соперником стал ЦСКА, который в сезоне 67 выступил неудачно, занял 9-е место, отстав от бакинцев на 6 очков. Весьма неблагоприятно для армейцев сложились оба матча с «Нефтчи». 1:01 и 0:04. Поэтому большинство специалистов склонялись к тому, что в кубковой игре бакинцы снова окажутся сильнее. Видимо, опасались этого и армейцы, которые решили подключить административный ресурс. Правда, не сразу. Первый матч, который состоялся 15 сентября, не выявил победителя и закончился безрезультативной ничьей, 0:00. Поэтому решающей стала вторая игра, которую судила все та же бригада арбитров из Каунаса во главе с Андзюлисом. Команды вышли на поле в следующих составах: ЦСКА — Кудасов, Истомин, Шестернев, Багрич, Капличный, Панов, Шулятицкий, Масляев, Федотов, Поликарпов, Дудринко. Старший тренер — Всеволод Бобров. «Нефтяник» — Крамаренко, Легкий, Брухти, Я, Бабаев, Семин, Семиглазов, Туев, Зейналов, Банишевский, Маркаров, Гаджиев. Старший тренер — Ахмед Алескиров. Бобров поставил перед своими подопечными задачу играть персонально против ведущих игроков из Баку. Истомину был дан приказ нейтрализовать Банишевского, Капличному — Маркарова, Багричу — Туева. Однако если в первом матче у армейцев это получилось, то вот во втором не очень. Поэтому уже на 15-й минуте Банишевский, вырвавшись из-под опеки, забил головой гол картинку. Бакинцы бросились поздравлять друг друга, но Андзюлис дал свисток, мяч не засчитан. Почему? Арбитр обнаружил офсайд. Как бакинцы с ним не спорили, судья был непреклонен. А спустя 15 минут ситуация повторилась, но уже у ворот «Нефтяника» и с противоположным результатом. Мяч попал к армейцу Федотову, который сходу послал его в сетку ворот бакинцев. Линейный арбитр вскинул руку с флажком вверх, фиксируя офсайд, но Андзюлис на это наплевал, гол засчитал. После этого эпизода гости поняли, их элементарно сливают. И началась рубка, стычки между игроками стали следовать одна за другой. Андзюлис мог бы прекратить этот беспредел, выгнав, к примеру, с поля главных забияк. А он снова поступил по-своему, во втором тайме удалил только нефтяника Брухтея. Возмущенные бакинцы бросились к судье, пытаясь воззвать к его совести. Даже их тренер Олег Пиров не сдержался, выбежал в поле. Этот стихийный митинг длился больше 5 минут. Но итог его был печальным для гостей. Андзюлис свое решение не отменил. Как итог? Спустя 2 минуты после возобновления игры армеец Дударенко получил мяч от Масляева и увеличил разрыв, 2 часа 0 минут. До конца игры еще было достаточно времени, целых 43 минуты. Однако армейцы закрылись на своей половине и стойко держали оборону. А бакинцы потратили слишком много сил на споры с судьей, да и руки у них опустились после таких демаршей судьи. Поэтому матч они проиграли и выбыли из розыгрыша Кубка СССР. Говорят, в раздевалке после игры чуть ли не все игроки нефтяника плакали от несправедливого судейства. Их тренер Олег Пиров чуть позже заявил: «За всю свою футбольную карьеру более необъективного судейства я не встречал». И предъявил обвинение Андзюлису по 4 пунктам. 1. Не засчитал гол Банишевского из-за мнимого офсайда. 2. Федотов забивал, когда боковой судья зафиксировал вне игры. 3. Ни за что удалил Брухтея. 4. Не пресекал грубую игру армейцев. Следом за тренером в печати выступил еще один человек, замредактора газеты «Физкультурник» Азербайджана Акшин Назимзаде. Он написал открытое письмо Андзюлису, где заявил следующее. «Пользуясь своими правами, следует помнить и о правилах футбола. Неужто вы не видели, что Истомин раз за разом применял против Банишевского недозволенные приемы? Вы прекрасно знали, что Маркаров вышел на поле лишь благодаря искусству врачей, но Капличного, грубо атаковавшего его чуть ли не ежеминутно, даже не предупредили. И уж если кого-то надо было удалить, то в первую очередь, по-моему, Панова, шипы бутсов которого оставили на голени Семиглазого кровоточащие царапины. Мною движет не жажда мести, но мне очень хотелось бы услышать о вашей дисквалификации. Потому что как арбитр вы проявили полнейшую несостоятельность. Как потом выяснится, даже патриарх советского футбола Андрей Старостин, встретив после матча в подтрибунном помещении Андзюлиса, высказал ему в лицо свое мнение. Дескать, вы повинны в одностороннем судействе. Самое интересное, но сам судья в судейской комнате вынужден был признать правоту патриарха. Учитывая все это, СТК признала работу Андзюлиса неудовлетворительной и предложила Всесоюзной коллегии судей под председательством Николая Латышева вынести вердикт. Его и вынесли. ВКС за слабое судейство отстранила К. Андзюлиса от проведения всесоюзных игр до конца года. Однако нефтянику от этого легче не стало, в финал кубка вышел не он, а ЦСКА, который, кстати, был там бит 3 часа 0 минут никем иным, как командой Константина Бискова, динамовцами Москвы. 11 октября 1973 года, четверг, Москва, площадь Дзержинского, КГБ СССР, кабинет Юрия Андропова. И теперь, сидя в кабинете Андропова, Бисков вспомнил перипетии того кубка и получил весомый аргумент в своем споре с шефом КГБ. Впрочем, тот, кажется, и не думал с ним спорить. И в продолжении темы, напомнил, вы и сами, Константин Иванович, 3 года спустя после бакинцев столкнулись с похожим эпизодом, когда играли золотой матч с тем же ЦСКА. Только там, насколько я помню, не судья был виноват, а игроки. Именно об этом я и говорю, футболисты, видя во что превращается наш футбол, вынуждены тоже участвовать во всех этих безобразиях, живо откликнулся на эти слова Андропова его гость. А ведь мы на всех углах кричим о том, что дружба народов – фундамент наших отношений. Не далее как в декабре прошлого года с большой помпой отметили 50-летие нашего союза. А что получается на деле? Руководители отдельных республик плетут интриги друг против друга и при этом используют, как инструмент в своих грязных делишках футбольные команды, которые курируют, стравливают футболистов друг с другом. Если это будет продолжаться и дальше, Нашу систему ждут невеселые времена, эта коррозия ее попросту поточит. Вы всерьез так считаете? Вскинул брови Андропов. А иначе я бы не стал говорить вам все это, твердо заявил Бисков. Но мы с вами коммунисты, а в уставе партии черным по белому записано, что мы обязаны беспощадно вскрывать любые недостатки, тем более, если они касаются принципиальных вещей. Футбол – это не только игра, это барометр нашего общества. В нашем чемпионате высшей лиги представлены 7 республик, половина из существующих. Поэтому, глядя на то, как руководители отдельных регионов используют футбол в деле стравливания людей друг с другом, можно себе представить, что может нас ожидать, если это перекинется с футбола на другие сферы нашей жизни. А может, мы это для того и делаем, чтобы не перекинулось? Спросил Андропов, и поймав вопросительный взгляд своего собеседника, пояснил. Пусть лучше наши политики воюют друг с другом на футбольных полях, чем в политических баталиях. Это своего рода отдушина. Вы всерьез считаете, что таким образом можно избежать вселенского пожара? Нашелся, наконец, что сказать Бисков. Но это же наивно. Вы слишком пессимистично настроены, Константин Иванович, покачал головой Андропов, но в его голосе собеседник не услышал большой уверенности. И Бисков не ошибся. Андропов и сам много думал над этим и в целом был согласен с выводами тренера. Другое дело, он не имел возможности изменить ход событий. Ведь КГБ был мечом в руках партии и не был уполномочен жестко пресекать негативные тенденции внутри нее, лишенный этих полномочий после смерти Сталина. Единственное, что осталось у комитета, периодически наводить порядок в отдельных регионах, убирая тех руководителей, кто слишком зарывался. Изменить систему КГБ не мог, здесь нужна была воля высшего руководства, а оно-то как раз этого и не хотело, имея свою выгоду от клановых разборок. Поэтому тот же Щербицкий был нужен Москве, как противовес, например, Рашидову или Кунееву, а последние, как противовес Шеварднадзе или Кочинину. И футбольные разборки действительно были частью этой стратегии, в Москве считали, что пусть лучше они враждуют на ниве футбола, чем на поприще большой политики. Хотя сегодняшняя речь Бискова ясно указывала на то, что в низах общества уже складывается мнение о том, что одним футболом эта вражда не закончится, что рано или поздно все это перекинется и дальше, создав большой пожар по всей стране. Но что мог изменить в этой ситуации Андропов? Ничего. Поэтому единственной целью его сегодняшнего вызова Бискова было желание подключить этого принципиального человека к своим операциям против отдельных взорвавшихся руководителей, которые создали подпольный тотализатор и начали сращиваться с представителями уголовной преступности. На большие шефа КГБ никто не уполномочивал. Собственно, зная о вашей принципиальной позиции, я, Константин Иванович, и пригласил вас сегодня сюда, начал свою речь Андропов, едва его собеседник умолк. Мы хотим использовать ваши знания и талант на благо того дела, о котором вы только что говорили. Мы должны навести порядок в нашем футболе, освободить его от нечистых на руку дельцов. Я понимаю, что это задача не одного дня, но, как говорится, лучше начать поздно, чем не начать никогда. Вы согласны участвовать в этом деле, но вы не объяснили мне, что именно вы под этим подразумеваете. Пожал плечами Бисков. Вы что, берете меня в штат своего ведомства? Боже упаси! Улыбнулся Андропов. Вы останетесь тем, кем были, тренером, но только уже не в инспекторском управлении, а пойдя на повышение. Мы хотим ходатайствовать о назначении вас старшим тренером нашей первой сборной, которой предстоит попасть на чемпионат Европы. А чемпионат мира уже не в счет. С ним ситуация тревожная и вы сами знаете почему. К тому же, мы хотим ввести вас в руководство нового тренерского совета, который мы сформируем в союзном спорткомитете. Но ведь есть уже такой совет в Федерации футбола. Он не справляется со своими обязанностями. А какова будет целью этого нового тренерского совета? сдерживать натиск украинского лобби. Но этот натиск обусловлен известно чем, большим представительством в наших высших руководящих эшелонах выходцев с Украины. Это наша забота, Константин Иванович, а ваша цель – помогать нам в высших футбольных кругах, в том числе и в деле борьбы с делячеством. Вы ведь были одним из первых, кто вслух выступил против договорных матчей. Андропов имел в виду выступление Бескова на страницах газеты «Советский спорт» от 24 ноября 1968 года, где тренер заявил следующее. «Я не могу привести точных фактов и доказательств, но впечатление складывается такое, что в конце сезона некоторые результаты матчей чемпионата были достигнуты благодаря договорным началам. К чему придет наш футбол, если такую тактику не пресекут вовремя? С тех пор минуло ровно 5 лет, но эта проблема не только не исчезла, а встала на промышленную основу. Поэтому слова Андропова Бесков встретился скепсисом. И это не укрылось от внимания хозяина кабинета. Что-то я не вижу в ваших глазах особенного блеска, показывающего, что вы готовы участвовать в очищении нашего футбола, заметил Андропов. Я полагаю, что и вы сами мало в это верите, ответил Бесков. В феврале прошлого года вышло постановление ЦК КПСС о нездоровых явлениях в футболе, но что сделано практически? Расформировали команду низшего дивизиона, Липецкий Металлург, вот и весь результат. А все высокопоставленные деятели, уличенные в финансовых нарушениях, получили выговоры по партийной линии или, в худшем случае, были перемещены на другие руководящие должности. А ведь это постановление могло дать толчок тому самому очищению нашего футбола, о котором вы говорите. Смогли же это сделать немцы в своей Бундеслиге. Бесков имел в виду скандал, который разразился в ФРГ 2 года назад, когда сразу 2 клуба, Кикерс и Армения, были уличены в том, что занимались куплей-продажей матчей через игроков. В итоге оба клуба исключили из Бундеслиги, 53 футболиста были дисквалифицированы. «Мы тоже постараемся довести дело до реальных наказаний», – пообещал Андропов. «Вы что-нибудь слышали про подпольный футбольный тотализатор? Кто же о нем не слышал?» – искренне удивился Бесков. Однако ни один из его участников за руку пока не схвачен. «На этот раз мы хотим это сделать. Поэтому хочу спросить вас начистоту. Вам, как тренеру, известно, что кто-то из ваших коллег участвует в этом тотализаторе?» «Отвечу честно, неизвестно. Хотя я подозреваю, что таковые могут быть. Впрочем, в их число могут входить и другие футбольные люди, например, отдельные игроки, администраторы команд, а также спортивные чиновники. Уж больно велик соблазн заработать легкие деньги, участвуя в махинациях с результатами матчей. И вся эта грязь началась относительно недавно, каких-нибудь 7-8 лет назад, о чем я, кстати, неоднократно говорил с высоких трибун, а также в печати. Все это говорит о том, что наш футбол все сильнее втягивается в полосу системного кризиса, из которого ему будет все труднее выбираться. А что вы подразумеваете под словом «системный»? Я имею в виду то, что если у нас и дальше будут продолжать назначать чемпионов, как иной раз назначают передовиков производства, то эта показуха перекроет выход нашему футболу на международную арену. Липовые победы дома нельзя будет экспортировать. Например, в прошлом году чемпионом у нас стала Ворошиловградская «Заря». И что? Помогло это нам в Еврокубках или в играх сборной? Нисколечко. Ни игроков достойных «Заря» в сборную не делегировала, ни в кубковых матчах не блещет. Позвольте, но «Заря» неделю назад прошла 1/6 финала Кубка чемпионов, удивился Андропов. А кого она там прошла? Кипрский «Апоэль» с трудом обыграв его по... Помяните мое слово, со «Спартаком» из Трнавы с таким футболом ловить нечего. Это чемпион Чехословакии, причем золотой медалист последних 3 лет. Поэтому в 1/8 финала у «Спартака» больше шансов, чем у нашей «Зари». Та же ситуация была 2 года назад и с львовскими «Карпатами», которые выиграли у нас Кубок СССР, но в кубке обладатели кубков проиграли румынскому Стиле уже в 1/6 финала. Намекаете на то, что клубы с Украины становятся победителями наших турниров несправедливо. Украинские клубы помогают друг другу очками в первенстве СССР, развращая этим и остальные клубы. А когда дело доходит до честной игры на международной арене, то эти липовые очки выходят боком не только украинским командам, а всему советскому футболу. Надо с этим кончать, пока не поздно. Вот и подпольный тотализатор возник у нас не случайно. Если есть возможность химичить внутри чемпионата, то всегда найдутся деятели, которые захотят погреть на этом руки. И хорошо, что ваше ведомство, наконец, обратило на это внимание. Я не хочу вас заранее обнадеживать, поскольку борьба впереди предстоит нешуточная и победителя в ней назвать трудно. Но начать это дело необходимо, чтобы оздоровить наш футбол, который вы справедливо назвали барометром нашего общества. И я согласен с вами в той части, что если не навести в нем порядок сейчас, то потом может быть поздно, это перекинется на всю нашу систему. Ведь договорные матчи – это та же коррупция, только в иной интерпретации. И люди, которые в этом участвуют, разлагают наше общество. Слушая эту речь, Бесков поймал себя на мысли, что не всем словам шефа КГБ стоит доверять. Но не это было важным. Тренер вступил уже в шестой десяток лет и был достаточно искушенным человеком. Политику он считал делом грязным и был твердо убежден в том, что футболу она приносит больше вреда, чем пользы. Но он понимал, что изменить это положение невозможно, футбол в СССР был приговорен быть инструментом политических игрищ. Но можно было хотя бы попытаться приструнить отдельных ретивых политиков, которые слишком активно манипулировали футболом в угоду своим политическим или личным интересам. Однако одному бороться с этим Бескову было не под силу. Другое дело, с Андроповым. Тот, конечно, не говорил всей правды, имея какие-то свои интересы в этом деле. Но для Бескова не это было главным. Он подумал, почему бы не воспользоваться услугами шефа КГБ, который, кажется, считал своими врагами тех же людей, что и Бесков. Короче, в этом вопросе интересы тренера и чекиста полностью совпали. 11 октября 1973 года, четверг, Москва, больница на улице Лобачевского. Оленюк легко вбежал на второй этаж больницы, куда вчера во время футбольного матча привезли его киевскую знакомую Нонну. Она получила проникающее ранение ножом в область сердца и была доставлена в ближайшую от стадиона клинику на улице Лобачевского. Практически сразу ее уложили на операционный стол и врачи колдовали над ней около 4 часов. Оленюк узнал об этом поздно ночью, когда их самолет был возвращен обратно в Москву и Игнатов, встречая друга в аэропорту Внуково, сообщил ему эту нерадостную новость. И вот сегодня утром Оленюк примчался в больницу, чтобы навестить Нонну. Однако врач, оперировавший женщину, сообщил сыщику, что его пациентке сейчас нужно только одно – покой и только покой. Она чудом осталась жива, лезвие прошло в миллиметре от сердца, сообщил врач усталым голосом. Она сейчас спит и этот сон будет длиться не один час, так что запаситесь терпением. Но ей уже ничто не угрожает. С надеждой в голосе спросил Оленюк. Врач посмотрел ему в глаза и ответил честно. В старину в таких случаях обычно говорили: «Все в руках господа, но мы сделали все, что было в наших силах, а можно я хотя бы мельком на нее взгляну?» Попросил сыщик у доктора. Как ни странно, но врач не стал возражать против этого, лишь предупредив, что эти смотрины будут на расстоянии, сыщику не разрешат войти в палату, предоставив возможность взглянуть на пациентку через порог больничной палаты. Но Оленюк и этому был рад. Он испытывал огромное чувство вины перед этой женщиной, которую втянул в дело, едва не закончившееся для нее печально. Впрочем, судя по словам врача, трагический исход еще никто не отменял. Самое интересное, но в этой же больнице, но этажом выше, лежал еще один фигурант вчерашних событий, человек, нож которого едва не убил Нонну. Это был моченый, которого другая бригада реаниматоров тоже вытащила буквально с того света, оперируя его чуть больше 3 часов. И когда после операции Игнатов поинтересовался у врача, что все-таки случилось с этим пациентом, который по-прежнему был без сознания, Эскулап лишь пожал плечами. Судя по всему, он чем-то отравился, каким-то ядом. Мы нашли его остатки в организме и отдали в лабораторию на экспертизу, так что ответ будет, но не скоро. Но если это был яд, почему он его не убил? Продолжал интересоваться Игнатов. В организме больного мы также нашли остатки сильного антибиотика, который, судя по всему, способствовал некоторой нейтрализации яда. Помочь могло еще и то, что доза этой отравы могла быть недостаточной для смертельного отравления. И тут Игнатов вспомнил последние слова моченого, перед тем, как тот потерял сознание. «Карпыч, сука! Уж не Зальского ли он проклинал? Того ведь по отчеству зовут Карповичем!» Думал про себя Игнатов, покидая больницу, чтобы отправиться во Внуково встречать Оленюка. 11 октября 1973 года, четверг, Москва, улица Станиславского. Зампред главы спорткомитета СССР Глеб Смородин вышел из подъезда дома на улице Станиславского в прекрасном настроении. Он любил в разгар трудового дня выкроить часок-другой и приехать сюда, чтобы расслабиться и снять напряжение. И делал он это вот уже около 2 месяцев в квартире номер 54 в доме, окна которого выходили на улицу, носившую имя великого театрального реформатора. Кроме этого, прекрасному настроению Смородина способствовал документ, который он получил сегодня утром из регионального общества «Динамо». Это была анонимка на Константина Бискова, уличающего его в неблаговидных делах во время его последней поездки по регионам. Этой бумаге Смородин собирался дать ход уже сегодня, передав ее в партком спорткомитета. Собственно, он бы сделал это и раньше, утром, но секретаря парткома на месте не оказалось, поэтому пришлось перенести это дело на вторую половину дня, когда секретарь должен был вернуться в Скатертный переулок. Вот с такими благодушными мыслями Смородин и вышел на улицу и направился к своей «Волге», притулившейся у тротуара неподалеку. Открыв дверцу, он бросил портфель «Дипломат» на переднее сиденье рядом с собой и собирался уже тронуть машину с места, когда противоположная от него передняя дверца внезапно открылась и в салон плюхнулся незнакомый мужчина в коричневом демисезонном плаще с поднятым воротником. «Вы кто такой, гражданин?» – сурово спросил Смородин у незнакомца. Вместо ответа тот раскрыл перед его лицом красную корочку сотрудника КГБ. «Майор госбезопасности Агеев Валентин Алексеевич, а вы Смородин Глеб Андреевич?» «Да, а в чем, собственно, дело?» Уже без всяких суровых ноток в голосе произнес чиновник. «Дело в вас, гражданин Смородин. Вернее, в том образе жизни, который вы ведете». «А какой образ жизни я веду?» «Аморальный, не соответствующий нашему социалистическому строю». «Да что вы себе позволяете?» Вновь попытался вернуть себе суровость Смородин. «Позволяю себе не я, а вы, гражданин Смородин. В рабочее время вы занимаетесь тем, что даже я, человек много в этой жизни повидавший, не могу произнести вслух, у меня язык не поворачивается. Поэтому я лучше вам это покажу». Произнеся это, чекист достал из портфеля, который он все это время держал у себя на коленях, большой белый конверт и протянул собеседнику. «Полюбуйтесь, пожалуйста, его содержимым». Смородин осторожно открыл конверт и заглянул внутрь. Там лежали фотографии. Вытащив одну из них, чиновник буквально потерял дар речи. На ней был изображен он сам, собственной персоной, но абсолютно обнаженный, а рядом с ним в постели лежал молодой человек в таком же неглиже из той самой 54-й квартиры, которую Смородин недавно покинул. Взглянув на вытянувшееся лицо чиновника, чекист заметил: «Вот видите, даже у вас нету слов, чтобы описать это безобразие. А представляете, как должны будут комментировать эти фото ваши коллеги из спорткомитета? Это что, шантаж», — выдавил, наконец, из себя Смородин. «Вы не имеете права так себя со мной вести, я ответственный работник, я член партии, член парткома, депутат Моссовета и так далее и тому подобное», — продолжил за чиновника его речь чекист. «Поэтому тем более не имеете права заниматься тем, что изображено на этих снимках. Ведь это же 121 статья нашего УК, мужеложество, карается сроком на 5 лет. Значит, вы следили за нами. Работа у нас такая», — развел руками Агеев. «Выслеживать и вынюхивать, вот чем, оказывается, занимается ведомство, должное охранять государственную безопасность». «Именно так, гражданин Смородин», — кивнул головой чекист. «Вы высокопоставленный чиновник, который имеет извращенные наклонности. А кто даст гарантию, что вас на них не поймают западные спецслужбы? Вы, кстати, уверены в вашем партнере. Он всего лишь молодой актер Тюза, которого вы дерете, извиняюсь, как Сидорову козу, марая тем самым звание члена КПСС. Вы портите нам молодежь, гражданин Смородин. Да этот актеришка сам кого хочешь испортит», — взвился Смородин. «Может быть, но он не член партии и даже не комсомолец. Он всего лишь актеришка, как вы выразились, а вы зампред спорткомитета СССР. Есть разница. Что вы от меня хотите?» После небольшой паузы спросил Смородин голосом полным смирения. «Другие фотографии смотреть не будете? Тогда верните мне их, пожалуйста», — попросил Агеев. Спрятав конверт в портфель, он придвинулся к собеседнику и спросил: «Вы должны были получить анонимку на Константина Бискова, вы ее получили?» «Да, сегодня утром». «Отдайте ее мне», — попросил Агеев. Смородин открыл дипломат и безропотно передал документ чекисту. «Запомните, вы ничего не получали», — пряча анонимку в портфель, произнес Агеев. «И вообще, не мешайте работать прекрасному тренеру и человеку Бискову. Он нужным делом занимается, в то время, как вы». Агеев не стал продолжать свою речь, оборвав ее на полуслове. «Что мне теперь делать?» — спросил Смородин. «Работать там, где вы работаете. Сюда тоже можете заходить, если, конечно, захотите после того, что сегодня узнали. И главное, вы должны дать подписку о негласном сотрудничестве с нами. Прямо здесь», — удивился Смородин. «Нет, придете завтра в нашу приемную на Кузнецком мосту и вас свяжут со мной. Я расскажу вам, что от вас будет требоваться в свете нашего сотрудничества. А пока разрешите откланяться». И Агеев взялся за ручку дверцы, собираясь покинуть салон автомобиля. Но в последнюю секунду он внезапно вновь повернул голову к Смородину. «Еще один вопрос, Глеб Андреевич. Неужели это так приятно, драть мужчину? Хотите попробовать?» — вскинул брови Смородин. «Боже упаси! Просто вокруг столько красивых женщин с пышными формами. У меня есть жена», — сообщил Смородин. «Значит, ее одной вам не хватает. Считайте, что так, скучно». Эти слова я уже слышал от одного диссидента. Он мне заявил, что скучно становится людям жить при развитом социализме. Вот они и пускаются во все тяжкие. Этот диссидент недалек от истины. Человек ведь по сути своей животное и живет инстинктами. А как же слова Горького? Человек, это звучит гордо. Нет, все-таки правильно, что мы вас прищучили. Если таким людям, как вы, дать волю, вы ведь здесь такое устроите, волосы встанут дыбом. Так что завтра жду вас у себя, будем сообща бороться с вашей скукой». И Агеев, наконец, выбрался из автомобиля. 11 октября 1973 года, четверг, Москва, Пушкинская улица, 15, прокуратура СССР. Зальский сидел в кабинете старшего следователя прокуратуры Ивана Заслонова и читал показания врача киевского «Динамо» Мирона Сапко. Тот в своих показаниях не отрицал знакомство с уголовником Корнеем Капустиным по кличке Моченый, но озвучил именно ту версию, которую ему придумал Зальский на случай возможного ареста. Суть этой версии была проста. Сапко сообщил, что убийство Лазаря Луцкого спланировал и осуществил Капустин, а с Абказальским ничего об этом не знали. Они рассчитывали на то, что Капустин лишь попугает массажиста, но ни в коем случае не убьет. А когда убийство все же произошло, то с Абказальским, боявшиеся Моченого, попросту испугались за свои жизни и решили молчать. Читая теперь эти показания, Зальский воздавал должное своему киевскому подельнику. Тот вспомнил его наставления и главным в их треугольнике выставлял Моченого.